Глава десятая. В маленьком домишке девочки дождались полуночи. Лето незаметно уж пошло на убыль, и белесый, словно кусочек облака серп, проступил в голубом небе раньше десятого часа. Вечернее время всегда было у Нелли нелюбимым. Ночь. Самая таинственная и волшебная пора суток. Утро самое радостное и живительное. День веселый, а вечер? Вечер печален и тосклив. Слушая вирши, которыми услаждались взрослые, Нелли иной раз готова была шипеть от досады. Подумать только. Им ведь все равно, каким солнцем восхищаться. Рассветным или закатным? Рассветное солнце пьянит. В нем хочется купаться, как в золотой реке, и счастливый холодок пробирает до дрожи. На рассвете хочется дышать глубоко-глубоко, будто вдыхаешь не только прохладный воздух и запахи цветов, но что-то еще, быть может, силу. На закате же хочется не вдыхать, а вздыхать. Роскошные переливы его красок только терзают душу. Впрочем, закат, ах, закат! А сами зажигают все свечи, да садятся за карточные столы, да гремят клавишами клавикордов и хрусталем бокалов. Днем человеку и так весело. А вечером он словно нарочно ищет увеселений. Но никогда еще не было Нелли так тяжело на душе, как этим странным вечером, когда алые лучи словно кровью окрасили небольшую полянку. Нелли сидела на порожке. Маленькой и бесконечно одинокой казалась она сама себе в непривычном мальчишеском наряде, а весь продуманный дерзостный план предстал зряшной и глупой затеей. Какое солнце! Катя подошла сзади к двери. Долго еще ждать-то? Катька, а ты, наверное, сладишь дело. Нелли обернулась, и мальчик, которому она обращалась, показался ей странно чужим. — Катька! — Ох, глупые мы! — Ой, глупые! — А что так? — Обо всем подумали, а об именах-то не уговорились. — Ой, верно! Ну, как прилюдно мы друг друга-то по-девичьи будем называть. Срам да беда! Голубкой да косаткой тоже нельзя. И надо заранее привыкнуть, чтоб потом не сбиться. — Так как же нас звать-то величать, а, молодой барин? — Не знаю. Нелли закусила травинку. — Может, мне Арестом назваться, коль уж я в арестовом платье? А тебя бы Фабушкой звала. Привычно, не спутаемся. — Кабы не в Санкт-Петербург мы ехали, — Катя нахмурилась. Встретим, не дай бог, какого братнего знакомого, а тот и скажет, какой такой Арест Сабуров. Арест Сабуров помер недавно, да и постарше был. Да, негоже, надо другое имя, чтоб в случае чего сказать, я де тому Сабурову брат младший. Только как привыкнуть к чужому-то имени? Позовет кто, а я и не откликнусь. Может, похожие имена взять? Евгений хоть бы, почти как Елена. У ребятишек девочка Елечка, мальчик Енечка. Не нравится мне Евгений. Нет, надо на такое имя, чтоб прикипело само, понимаешь? Сама тогда и придумывай. Катя прошлась по поляне, чуть неуверенно выступая в господских ездовых сапогах. Жаль, поплоше не нашлось. Скажут, больно хороши для лакея. Эка важность. Не новые ведь обноски. Погоди, погоди, не сбивай. Нелли сжала ладонями виски. Я бы из книжки взяла. Да там все не русские имена-то. В книжках Рихард «Львиное сердце» или «Рыцарь Орлан» только за басурманов сойти не доставало. Не выговоришь «Рикард», «Ролан», уж лучше «Роман» по-нашему-то. «Роман!» — Нелли вскочила на ноги. «Роман! Роман! Вот славное имя! Смелое, быстрое! Я буду Роман Сабуров, Роман Киилович. Катька, а как тебя будут звать-то, а? Может, ты возьмешь, чтоб похоже на Катерину, Калистрат хотя бы?» «Ого!» — Катя уперлась руками в бока и лихо расставила ноги. Мальчишеский наряд с каждой минутой садился на ней все лучше и лучше. «Ну, так выговори побыстрей! Калистратка, подай пистолет!» «Ну, а как тогда?» «Цыганка б сказала, в зеркало гляди, отражение найди». «Какое еще отражение? Некогда загадки загадывать. Я при тебе вроде тени, так? Значит, от твоего имени мне и надо б насочинять. Роман в один день с кем празднуется?» «С Платоном. Значит, коли ты Роман, так я буду Платон». «Ну, ладно, пусть так. Только знаешь чего? Надо уж сейчас привыкать, не то собьемся». «Да ладно тебе, Роман Кириллович! Небось, не запутаемся!» Катя спружинила на полусогнутых коленях, подражая фехтовальщикам. «Эх, Люба! А уж на деревья-то лазить! Вот волюшка-то!» «Мы не гнезда разорять собрались, а дом Венедиктова. Не пора тебе?» «И то!» «Не забоишься одна?» «Один!» «Полно вздор-то молоть!» Наступающая темнота вновь сделала Нелли решительней и смелее. «Да, пора! Я скоренько!» Катя, по-мальчишески махнув рукой, нырнула в густой подлесок. Нелли осталась одна. Противно звенели комары. Что ж, лес не аллея. Хорошо хоть, что их куда меньше, чем в июне. И хорошо защищают ноги панталоны и грубые чулки. Не шелковые, небось, не прокусишь. Что-то делается сейчас дома. Папенька с маменькой чай пьют. Одни. И печально сейчас. Небось, уж отпили. Елизавета Федоровна запирает чайницу, расписанную слонами и смуглыми голыми индианами в белых огромных шапках. Кладет ключи в корзиночку на поясе, маленький ключ от чайницы, большой от буфета. Кутается в шаль, подходит к окну. Ей не видно, что делается в темноте за оконными стеклами. Скользя как тень, пригибаясь по кустам, Катя крадется к службам. Собаки не лают, машут ей хвостами. «Бедные собаки, уже достанется вам, что прозевали чужого вора. Кто ж знает, что вы не виноваты?» Елизавета Федоровна вглядывается в темноту. Катя замирает на месте, заметя освещенные окна и женский силуэт в одном из них. Она смотрит на Елизавету Федоровну, но взгляды их не могут встретиться. Катя ждет. Елизавета Федоровна со вздохом отходит от окна. Катя видит, что окна погасли. Слабый огонек свечи вплывает в спальню наверху. Некоторое время мреет в ее темноте. Гаснет и он. В доме темно. Катя подбирается к конюшне. Луна светит в маленькие окошки денников. Катя выбирает две пары арчимаков, два войлочных потника, снимает со стены два дорожных седла, отворяет дверцу, в темноте переступает, фыркает тыкинский жеребец Нарт. Кирилл Иванович распорядился доставить этого коня из Санкт-Петербурга, но затем о нем подзабыли. — Что? Состоялся без хозяина, тонконогой, — шепчет Катя, пытаясь набросить уздечку. Нарт, недовольный, вскидывает голову. Катя поднимается на цыпочки, даже подпрыгивает. Чу-чу-чу-чу. Самому ж скучно, видишь, пока наел. Поедем, поскачем. Хап, попался. Дай-кась поправлю. Конь взнуздан. Катя вскидывает потник, гибко прогибается под тяжестью седла, взгромождает его, затягивает подпруги, выводит коня под усы, чуть отойдя от конюшни, привязывает к дереву. В дальнем от входа деннике стоит гнедой филин, на котором обыкновенно сопровождал Ареста Фавушка. В отличие от Нарда, он покладисто берет кудила, Катя выводит филина. Вот она уже отвязывает Нарда. В каждой руке ее по поводьям, но это не мешает девочке ловко запрыгнуть в седло. Неспешный стук копыт негромок в ночи. Казалось, бесконечно много времени утекло, покуда воображаемый стук копыт вправду донесся до слуха Нелли. — Говорила же, что слажу! — Катя спешилась у самой избушки. — Нардушка, хороший! — Нелли обхватила шею коня обеими руками. Соскучился он без Ареста. — Платошка, лучше б ты мне жеребца отдала, а я себе взяла бы Мерина, — ревниво заметила Катя. — Филин смирный, а ты кинцы все с норовом. Я, небось, лучше тебя справлюсь. — Никак нельзя. Нардушка втрое дороже, а ты слуга. Всякой подметит да запомнит. Да и хочется мне на Арестовой лошади скакать. — Ладно, давай скорей. Очень скоро сложенные в сторожке вещички перекочевали в арчимаки, следом и подруги оказались в седлах. — Ну, барин! — лихо улыбнулась Катя. — Теперь уж мчим во весь дух. 4 часа не пройдет, как начнут всем миром ловить конокрадов. Стукнули 2 пары низких каблуков. Лошади сорвались с места в галоп.